بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، сегодня شهدنا بإذن الله تعالى начинаем изучение книги Тухфату Сунния ли шарх мукаддима аля Джурамия. То есть это шарх на матан, который написал Ибн Аджурум, Абу Абдулла Мухаммад ибн Дауд аля Джурум. Маленький короткий матан, то сделал шарх на этот матан шейх Мухаддин Мухаммад Мухаддин Абдул-Хамид рахматуллахи алейхим джамиан. Так, первая здесь маленькая отметка в мукаддима, то есть в книге маленькое вступление есть. И здесь начнут тариф, то есть что такое наху. Самара, то есть плоды изучения наху. Сами прочитаете. Потом низбатуху вадуюху. Вот в разделе вадуюху напиши «Валь машура на валь вадуву лиль альми наху». «Ху абуляс вот аддуули». То есть общеизвестно или известно, что первый, кто начал, или первый, кто заложил камень, фундамент по наху, человек, который звали Абуляс вот ад-Дули, биамри амириль муминин Али ибн Аби Талиб, по приказу амириль муминин Али ибн Аби Талиб, написано «Рады Аллаху анхума». Это ошибка, грубая ошибка, потому что Абу Талиб умер неверующим, умер мушриком, поэтому нельзя говорить «Рады Аллаху анхума», надо говорить «Рады Аллаху анху», исправьте. Ибн Аджурум, рахматуллахи алейхи, говорит «Аль-каляму валлявзу л-мураккабу л-муфиба бильвада». «Аль-каляму валлявзу л-мураккабу л-муфиба бильвада». Это вот черным цветом выделено, толстыми чернилами. Это надо вызубрить, выучить наизусть, так как талиб аль-илм должен зубрить матны наизусть. И как говорят уляма, «Ман хафизу л-мутун хаз л-фунун». То есть тот, кто учит матны, он достигает хорошей степени. Или же начинает разбираться в разных науках. Шейх ибн Аджурум, рахматуллахи алейхи, это «Аль-каляму валлявзу л-мураккабу муфиду бильвада». То есть каждый из этих слов сейчас мы разберем. Шейх Мухаммад Мухаддин ибн Абдул-Хамид говорит в шархе, разбирая слова ибн Аджурума, «Ва-куль лилявз аль-калям анаян». То есть говорит, у слова «калям» есть два смысла. «Ахадухума лугави ва-тани ан-нахуи». То есть первый смысл – языковой смысл, второй – уже грамматический смысл. «Амма л-каляму л-лугави», что касается языкового, и нас это не касается. Мы просто прочитаем, то есть, что оно значит и так далее, нам это запоминать не надо. «Фагу айбарату амма тахсулю бисаба бихифа айда». То есть, говорит, «Аль-калям» в понимании языковедов – это то, по причине чего бывает, то есть ты что-то понимаешь. То есть по причине того, что ты что-то понимаешь. «Слово на кана ляпсом» – будет это произношение. «Ам лям якун» – или же не будет это произношение. То есть как «аль-хат» – рукопись, «оль-китаба» – то есть писание, «оль-ишара» – или же указание. Это что касается «аль-калям» у языковедов. Некоторые уляма сказали, что это не совсем правильное выражение, и нас это не волнует. Нас касается то, что говорят ученые по наху. «Амма л-калям ан-нахви», то есть что касается «калям» у ученых по наху, «фаля будда мин ан-яджтами афихи арбату умур», то в нем должно быть четыре условия, или он должен соответствовать четырем условиям. То есть если четырем условиям соответствует, тогда это является «калямом» у ученых по наху. Это те четыре условия, которые сказал Ибн Аджурум, сказав «аль-калям хуа ляфс», первое «ляфс», второе «аль-мураков», третье «мураков». Первый сказал «Аль-Лавз», второй «Аль-Мураккаб», третий «Аль-Муфид» и четвертый «Вильвада». «Аль-Аулян якуна лявзан», то есть первое условие, которое требует от нас наху, наука наху, чтобы можно было назвать некий «калям» «калямом», чтобы это было произношением, чтобы это было произношением. «Ваттаниян якуна мураккабан», второй, чтобы он был составлен из нескольких слов. «Ваттанисан якуна муфидан», третий, чтобы он был полезным. «Варраби» и четвертый «Аньякуна маудуан бильвадр араби», чтобы он был поставленный арабами. То есть то слово, то произношение, которое ты произносишь, чтобы оно было арабским словом. Каждый сейчас из этих четырех разберем. Шей говорит «Омана кауни гилявзан», то есть что значит, чтобы оно было произношением? أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف هجائية. То есть лафс, произношение, это звук, который содержит или составлен, или охватывает в себе некоторые буквы из азбуки. Аллати табтаджу биль алиф, а азбука, которая начинается с алифа, вот антахи биль я, и заканчивается и буквой я, потому что мы знаем, арабская азбука начинается алиф, ба, та, та, и заканчивается буквой я. Ва миталюху, например, слово ахмад, слово ахмад. Или слово «ва яктуб», слово «яктуб», «ва саид», или слово «саид». «Фаинна кулли вахидати мин хазиль калимати саляс», каждый из этих трех слов «инда нутки биха такуну саутан муштамалян аль арбаати хруф хиджаия». То есть каждый из этих слов, когда мы его произносим, оно состоит из четырех букв азбуки. То есть смотрите, «ахмад», «хамза», «ха», «мим даль», «яктуб», «я», «каф», «та», «ба». Саид син, айн, я, даль и так далее. Фаль ишарату, указание говорит, масалян ля тусам макаляман. Например, говорит, ишара, указание, когда я на что-то указываю пальцем и так далее, не называется калямом у кого? Инда нахлиина, ученых по наху. Лядами кауниха, саутан муштамана лбадль хуруф. Почему? Потому что оно не соответствует этому первому условию, это лявз. То есть ишара это не является лявзом. Лиада микауниха, почему? Потому что ишара, указание, не содержит в себе звук, содержащий некоторые буквы. Уайнкана тусам индалюгауин каляма, даже хоть оно есть у языковедов, называется калямом. Лехусулю фаида тибиха. Почему у языковедов называется калям? Потому что ты, когда указываешь на что-то, отсюда понимается что-то. Поэтому у ученых языковедов, если указывая на что-то, понимается что-то, то есть если указывая на что-то, и ты понимаешь из моего указания что-то, или, например, головой, например, ты не спрашиваешь, ты, например, сегодня кушал, я раз головой помахал, и ты говоришь, то есть ты что понял, да, я покушал, допустим, вот это называется у языковеда как калям, однако ученых по наху не называется, потому что если я головой мотаю, да или нет, в этом же нет уже букв, то есть я же не произношу букву. Понятно, знаешь, что такое лявс? Лявс, то есть чтобы то, что я произношу, содержало в себе буквы, то есть чтобы обязательно это произносил. Второе мана кауниги мураккабан, то есть что значит состоящий из нескольких слов? Ан якуна муаллафан мин калиматейни ва аксар, то есть чтобы мое слово было собрано из двух слов или более. Значит, вторым условием, чтобы калям назывался калямом у ученых по наху, это чтобы оно состояло минимум из двух слов, или же можно из трех, четырех, пяти и так далее. Например, как слово Мухаммадун мусафир, то есть Мухаммад путник или путешествующий. Из каких слов состоит? Из двух. Валяльмун нафи, то есть знание полезное. Из каких слов? Из двух. Яблюгуль муштахидуль маджида, то есть достигает старательной славы. Из каких слов состоит? Из трех. Валикулли муштахидин насыбун, то есть каждый старательный что-то приобретает. То есть видите, из четырех слов уже состоит. Валяльму хайру матаса иляйхи, знание это самое лучшее, к чему можно стремиться. Валла, хорошее предложение. Валяльму хайру матаса иляйхи, из каких слов состоит? Знание лучше из того, к чему можно стремиться. Раз, два, три, четыре, пять, из шести слов состоит. Все это называется калям. Факуллю айбаратин минхазиль айбарат тусамма каляман. Шей говорит, все из этих выражений, то есть выше приведенных, называются калям. Факуллю айбаратин минха муалляфа мин калиматейни ау актар. Так как каждое из этих выражений состоит из двух слов и больше. Фалькалима вахида ля тусамма каляман. Одно слово не называется каляман инда нуха у ученых по наху, илля изандамма гайраха илейха, если только не добавится к нему или не присоединится к этому одному слову еще одно слово, только тогда оно имеет право называться каляман. Салау накана димаму гайраха илейхи хакихатан, будь присоединение, то есть какого-то слова к одному, к другому слову явное, действительное, амтагдиран, или же подразумеваемое. Что значит подразумевая? Кама иза каля ля какаль. Например, если тебе кто-то скажет, ман ахук, кто твой брат? Фатакулю Мухаммад. Ты говоришь Мухаммад. То есть смотри, ты всего лишь произнес одно слово Мухаммад. Является ли это калямом или не является? Смотрите, что говорит шейх. Фахази иль калимату атабару каляман. Это слово, то есть Мухаммад считается каляман. А ты скажешь, как считается калямом, если он только что нам сам сказал, что оно минимум должно состоять из двух слов, а мы сказали только Мухаммад, одно слово. Лианна такдир, потому что здесь второе слово подразумеваемое. а это Мухаммадун Ахи, то есть Мухаммад мой брат. Ты же отвечаешь слово Мухаммад на что? На какой вопрос? Ман Ахука, кто твой брат? Ты отвечаешь Мухаммадун Ахи, то есть мой брат Мухаммад. Фахия фит тагдир ибаратун муаллафа мин саляси калимат, то есть на самом деле это предложение состоит из трех слов, то есть Мухаммад Ах и Я, то есть Мухаммад брат мой. Однако у тебя как бы вот это мой брат или брат мой было подразумеваемым. Значит, мы поняли, да, что такое мураккаб. Мураккаб, значит, чтобы состоял из двух слов и более. Будь это явным, то есть мы видим, что он состоит из двух слов или более, или же подразумеваемым. Вамана каунихи муфидан. Что такое муфид? Что такое муфид, то есть полезное? Значит, с первого слова, чтобы это было произношение. Второе, чтобы оно было состояло из двух слов и более. Эти условия называются, чтобы оно было полезным. Что значит полезное? Ан яхсуна сукуту аль мутакаллим алей. То есть, ан яхсуна сукуту аль мутакаллим алей, имеется в виду, чтобы после того, как ты произнесешь этот калям, не требовалось дополнения. Бихайсу ля ябка самиу мунтазаран лишайин ахар. То есть, когда ты произнесешь, тот, кто тебя слушает, не ждет, еще что-то добавишь. Например, смотрите. Халяу культа, если ты скажешь, иза хадар аль устазу, если придет учитель, сколько слов? Три слова, правильно? Однако, достаточно ли это? Является ли это предложение полезным? Нет, почему? «Ля юсамма залика каляман», говорит шейх, это не называется каляман. Почему? Потому что ты ждешь дополнения. Ты ждешь дополнения. Поэтому шейх говорит, «Валяу аннаху лявзун мураккабун мин саляси калимат». Даже это не называется каляман, даже несмотря на то, что это лявз, состоящий из трех слов. Ляннал мухатаба янтазару матакулиху бада газа, потому что тот, кому ты обращаешься, ждет дополнения этого предложения. Мимма ятараттабу аля худури устаз, то есть ждет, что же следует за приходом устаза. То есть смотрите, пишешь предложение, если придет устаз, если придет учитель, то есть не полное же предложение. Файза культа, если, например, скажешь иза хадар аль устазу ансататтадами талямизу, если придет учитель, то все ученики замолкают, сара каляман, это уже становится калям. Лихусуль файда, потому что предложение полное. То есть калям, калям в арабском языке можно по-русски назвать как полезное предложение. Полезное предложение. Так, значит, мы сказали, разобрали сколько условий? Три. Первое, чтобы это было калям или полезное предложение. В арабском языке только тогда будет полезное предложение, когда в нем есть четыре условия. Первое, чтобы это было лявзан, то есть произносилось. Второе, чтобы оно состояло, было мураккаб, то есть из двух слов или более. Третье, чтобы оно было полезным. Что значит полезным? То есть, чтобы не требовалось дополнения. И четвертое, وَمَعْنَ كَوْنِهِ مَوْدُوعًا بِلْوَدْعِ الْعَرَبِيِّ. То есть, что значит, чтобы оно было арабским? А четвертое условие, это чтобы оно было арабским. То есть, слова, произношение, из которых состоит калям, чтобы они были все арабскими. Шейх говорит, антакуна ляльфазу мустамаля фи калями миналяльфазу лати вадаатха ляараб. То есть, чтобы те произношения, которые ты используешь в своем каляме, были из тех произношений, из тех слов, которые использовали арабы. Ильдалялят аляману миналмаани. То есть, которые использовали арабы для того, чтобы указать этим словом на какой-то определенный смысл. Маталян, например, хадара. Хадара. Слово хадара переводится как «пришел». Калиматун вадааха ль-арабу лимана. То есть арабы поставили это слово для определенного смысла. Что за смысл? Что значит смысл слова хадара? Вахуа ль-хусулю ль-худури фи замани мады. А это приход в прошедшем, приход в прошлом, или приход в прошедшем времени. Ва калимату Мухаммад, слово Мухаммад кад вадааха ль-арабу лимана. Арабы тоже поставили для определенного смысла. Вахуа заату шахсин мусамма бихазал исм. А это некое имя, то есть личность, которая называется этим именем. Файза культа хадара Мухаммад. Если ты говоришь, смотри, предложение. Хадара Мухаммад. Пришел Мухаммад. Давайте посмотрим. Такуну кад истамальта калиматейн. Ты использовал два слова. Кулля минхума. Каждый из этих двух слов. Мимма вадааху ляраб. Такие являются таким словом, которые использовали арабы. Хадара арабское же слово. Мухаммад арабское же слово. بِخِلَافِ مَا إِذَا تَكَلَّمْتَ بِكَلَامٍ مِمَّا وَدَعَهُ الْعَجَمِ. То есть, в отличие от того, если ты, например, будешь говорить теми словами, которые используют иностранцы, кальфурс, как перси, вот турк, турки, валь барбар, барбары или франч, французы, фаиннаху ля юсамма фи урфи уляма или арабия каляман. То есть, если я скажу, допустим, хадара Джон, или хадара Иван, или хадара и так далее, то есть это же не является арабским, не является калямом у ученых фанах. Почему? Потому что слово Иван или слово, допустим, Джон, арабы не используют такие слова. Поэтому шейхит фаинна гуляй самма фи урфи уляма или арабия каляман. Это называется у ученых танаху каляман. Ваин саммаху ахлю люгат лухра каляман. Даже если, то есть, в другом языке, то есть, может быть, в английском или в русском языке, это является полезным предложением. Это что касается, то есть, разбора четырех условий. То есть, что значит калям? Это есть то, что мы разобрали. Видите, слова Ибн Аджрума. Он сказал коротко. Аль-каляму гу аль-лябзу аль-муракабу муфиду аль-бильвад. А мы сейчас разобрали. То есть, если тебя кто-нибудь спросит, аль-калям, что такое аль-калям? Ты сразу ему говоришь, что это право. Аль-каляму гу аль-лябзу аль-муракабу муфиду бильвад. Ты каждый, тебе кто-нибудь начнет спросить, а что такое лябз? Ты уже знаешь ответ. А что такое муракаб? Ты уже знаешь ответ. А что такое муфид? Ты уже знаешь ответ. Что такое бильвад? Ты знаешь уже ответ. Это что касается первой темы. Так, дальше. Анвау аль-калям. Здесь может возникнуть вопрос, то есть перед тем, как прийти к Анвал-Каля, насчет, допустим, неарабских слов. Кто-то может спросить, как хорошо, вот такие, как имена пророков, как, допустим, Нух, Ибрагим, Исмаиль и так далее. Мы, скажем, проходили по Акиде, допустим, или по Сире, то, что эти пророки не были арабами. А как тогда мы будем говорить, что слово Ибрагим, Исмаиль, Якуб и так далее, это не арабские слова? Нет, мы говорим так, смотрите, что у нас арабские слова делятся на три вида. Или нет, слова делятся на три. Арабские и неарабские, то есть первые арабские слова, которые используют арабы. Второй вид – неарабские слова. Однако арабы взяли их в свой язык и начали их использовать. Например, как слово Ибрагим. Ибрагим, его настоящее имя – Абрахам. То есть, как говорят, вот Абраам. Абрахам. Потом арабы переделали, как бы сделали из этого слова арабское слово. То есть, видите, слово стало арабским, но в основе оно было… или не было оно в основе своей арабским и стало арабским. Вот есть много таких слов, которые не были, например, как «джаннату аль-фирдаус». «Аль-фирдаус». «Фирдаус» — это персидское слово, однако арабы взяли и начали использовать в своем языке. Вот это вот слова, то есть вот эти слова уже считаются «каляман», которые в основе своей иностранства, но арабы начали их использовать. А третий вид — это просто не арабские слова, которые арабы не используют. Это уже не является, то есть «вада бильвада мауду бильвада аль-араби». То, что эти слова используемые арабы. Значит, используемые арабы слова подразумеваются два вида слов. Либо из основ, в основе свои арабские слова, либо они не арабские, но арабы их начали использовать. Это что касается темы аль-каляму аль-лявзуль мураккабу муфиду бильвад ва аксамуху саляс. Каля, ну аль-калям. Каля ва аксамуху салясатун исмун ва фи'лун ва харфун джаа лима'на. То есть здесь не имеется аксаму гу, гу не на калям возвращается, а возвращается, то есть более правильно сказать, что калима. Потому что калям у нас состоит не калимат, то есть калям состоит из слов. А слова в арабском языке бывают только три вида. Либо исм, либо фил, либо харф. Тай. Откуда вопрос задается, откуда мы взяли, какой далиль? То есть мы же привыкли, мы ахли сунна джама, то есть следуем за салифами этой уммы, или на любую вещь должны приводить далиль. У нас есть такая вещь, то есть один из далилей, который называется татабу валистикра. Татабу валистикра, то есть изучение. Внимательно изучение. То есть ученые по грамматике, внимательно изучив грамматику арабского языка, сказали, что весь арабский язык состоит либо из имен, либо из глаголов, либо из частиц. Либо из имен, либо из глаголов, либо из частиц. Шейх говорит, وَأَقْسَامُ هُسَلَاسَ إِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنَ. Что значит «джаа лимана»? Об этом мы будем говорить, когда дойдем до темы «аль-харф». Пока разберем «исм» «вальфе». وَأَقُولُ Шейх Мухаммад Мухиддин Абдул-Хамид говорит «Альфазу лати кана л-арабу ястамилунаха фи каламихим вануқилат илейна анхум фанахну натакалляму биха фи мухаваратина вадуус». То есть «аль-альфаз» — выражение, которые арабы использовали в своих словах и которые переданы нам. И мы разговариваем этими словами фи мухаваратина, то есть в диалогах. ودروسنا на уроках, ونقرأها في كتبنا и читаем в наших книгах, ونكتب بها إلى أهلنا и пишем нашим семьям, وأصدقائنا и нашим друзьям, لا يخلو واحد منها, все вышеперечисленное, أن يكون واحدا من ثلاث الأشياء. То есть все вот эти вот вещи, диалоги, уроки, книги, письма и так далее, состоит одно из этих трех вещей. То есть состоит из этих трех вещей. Либо аль-исм, валь-фейль, валь-харф. Либо исм, либо фейль, либо харф. Исм, фейль, валь-харф. То есть то, чем мы разговариваем, то, что мы пишем у нас, состоит либо из имени, либо из фейля, либо из харфа. Аммаль-исм. Что такое исм? Аль-исм филюга. То есть аммаль-исм филюга, что касается языкового значения слова исм, хуа мадалля аля мусамма. То, что указывает на названное. То, что указывает на названное. Вапистилях, а ученых аннахуин, ученых по наху, то есть терминологии наху. То есть обратите внимание, у нас есть языковое, есть терминологии. Таким образом, вот в каждой науке. Таким образом, в каждой науке есть языковое значение баракаллаху фикум, а есть терминологическое, то есть значение в терминологии. И поэтому науки берутся всегда литталяки, то есть сам не читая никогда науки, а всегда старайся брать от кого-то, то есть цепочка, то есть кто-то брал от шейха, тот брал от другого и так далее. И таким образом и тот тебе будет уже объяснять. Потому что если ты читаешь, допустим, какое-то слово «исм», если ты читаешь просто в языковой книге «исм», ты уже знаешь, что такое «исм». То есть, например, «исм» — это как имя, имя человека. А в арабском языке, в терминологии «исм» — нет, это уже не имя человека. Имеется в виду, вот как здесь говорится, «вафистилях иннахвин калиматун далля аля маана финавсиха валям тактарим беззаман». То есть слово, которое само по себе указывает на определенный смысл и не связано со временем. Значит, когда ты читаешь слово «исм» в книгах по наху, ты уже знаешь, что такое «исм». В книгах по наху «исм» — это что? А то, что указывает на смысл и не связано со временем. Это в терминологии. Таким образом, вот у каждого слова «баракаллаху фикум» есть свое языковое значение — и есть терминологическое значение. То есть в каждой науке оно используется по-своему. Как вот мы говорим слово «ручка». То есть, например, если мы возьмем в детском саду, спросим у воспитательницы детского саду, что такое ручка? Она скажет, ручка ребенка. Если у столяра спросим ручка, ручка двери. Если, допустим, у сантехника спросим ручка, это у нее что-то другое. Если у автослесаря спросим ручка, это то, чем мотор заводится и так далее. Видите, слово «ручка» везде по-разному. У писателя ручка то, чем пишет. То есть смотря в какой науке, баракаллаху, в каждой науке или в каждой сфере уже свое использование слова «баракаллаху фикум». Значит, у нахвиин, у мусталих нахвиин, «калиматун далля аля маана финавсиха» — слово, которое само по себе указывает на смысл, «валям тактарим беззаман» — и не связано со временем. Нахву, как, например, «Мухаммад ва Али ва Раджуль ва Джамаль» — то есть «Мухаммад, Али, мужчина, верблюд, ва Нахр, река, ва Туфаха, яблоко, ва Лаймуна, лимон, ва Аса, палка, ва кулли вахидин мин хазих иль альфас» — каждый из вышеперечисленных слов — «Ядуллю аляман» указывает на смысл. «Валяйса заману дахилен фимана» — и никаким образом эти слова не связаны со временем. «Фаякуну исм» — и подобные слова являются именем. Поэтому как не связано? Когда я говорю «раджуль», «мужчина», ты же не задаешь вопрос «когда мужчина». Что значит? Нет же такого «когда мужчина». Однако, когда я говорю «раджуль», указывает на что? На мужчину, но не связано со временем. Вот то, что указывает само по себе на смысл, но не связано со временем, является чем у нас? Исман, именем, в науке наху. Аммаль фиаль филлюга аль хадас. Что касается фиаль, то его языковое значение хадас, то есть происхождение чего-либо. Ва фистилях и нахвиин, а ученых по наху, слово фиаль, калиматун далля аля маана финавсиха, то есть слово, которое само по себе указывает на определенный смысл, вактаранат би ахадиль азминати талята, и связано с одним из трех времен. Аллятихи аль-мады — эти времена либо мады, либо аль-халь, валь-халь, валь-мустакбаль — либо настоящее время, либо прошедшее, либо настоящее, либо будущее время. Например, как глагол катаба. Как глагол катаба. Значит, мы сказали, глагол — это то, что указывает сам по себе на смысл, но чем отличается от имени? Связано со временем. Глагол связан со временем, а имя указывает сам по себе на смысл, но не связан со временем. И вот шейх говорит, наху катаба, как слово катаба. Фаиннаху, то есть глагол катаба, калима, слово. Далля талямана, указывает на смысл. Что такое катаба? Что за смысл? Вагуаль китаба, то есть указывает на писание. Вагазаль маана мухтарану биззаман. Мухтарину биззаман аль-мады, однако этот смысл связан с прошедшим временем. То есть катаба, как говорится, написал в прошедшем времени. Ванаху яктубу, или же, например, глагол яктубу, пишет. Фаиннаху даллюна ля-мана. Он указывает на смысл. Вагу аль-китаба, тоже смысл, какого писания. Вагаз аль-мана мухтарину биззаман аль-хадр. Это время связано с настоящим временем. То есть, видите, катаба писал, яктубу пишет. Уавнаху ухтуб, или же пиши. Фаиннаху калиматун далля ля-мана. Это слово тоже указывает на смысл. Вагу аль-китаба, а это писание. Вагаз аль-мана мухтарин биззаман мустагбаль. И это время связано с будущим временем. Аль-лазибада замани такалин. То есть требуется совершить после того, как сказано это слово. Когда я говорю пиши, уктуб, сразу же после этого ты начинаешь писать. Видишь, вот это уктуб указывает на что? На будущее время. Баракаллаху фикум. Ва мисалю хазиль альфаз, то есть пример вот этим произношением, то есть глаголом, например, как насара янсуру унсур. Значит, мы сказали насара янсуру унсур. Фахима яфхаму ифхам. Айалима яаламу иалам. Джалеса яджису иджлис. Дараба ядрибу идриб. Все это примеры глаголом. То есть каждый из вышеперечисленных указывает у нас на определенный смысл и связан с определенным временем. Либо прошедшее, либо настоящее, либо будущее. Вальфиалю аля саласати анва. Шейдача говорит, глагол бывает трех видов. Маадин, мудари ва амр. Прошедшее время, настоящее или повелительное наклонение. Фальмады, мады, то есть что такое прошедшее время? Мадалля аля хадас. То, что указывает на происхождение. Вакафи замани лази кабля замани такалю. На то происхождение, которое случилось до того, как был сказан этот глагол. Например, я говорю, катаба написал. Когда я говорю катаба? После того, как Мухаммад, допустим, некий Мухаммад или Ахмад написал что-то, я говорю, катаба. То есть, видите, указывает на прошедшее время. То есть, то, что произошло, было до того, как я произнес этот глагол. Или «вафахима». Понял. «Хараджа», «самиа», «абасара», «такалляма», «истагфара», «иштарака» и так далее. Все это глаголы прошедшего времени. «Вальмударя», то есть настоящее время, «надалляля хадасин», то, что указывает тоже на происхождение, однако «я кауфи замани такаллюм аубадаху». То есть, так, однако, случается оно во время разговора или же сразу после него. И поэтому «ударя» в русских книгах называется «настоящее будущее время». Например, «яктубу» – пишет или напишет, «яфхаму» – понимает или поймет, и также «яхруджу ваясму ваянсуру ваятакалляму ваястагфиру ваяштарику». «Валь-амр» – третий «амр» – повелитель наклонения, «мадалля аля хадасин» – то, что указывает тоже на происхождение. «Ютлябу хусулюгу» – требуется, чтобы оно случилось, «бада замани такаллюм» – сразу же после сказанного. Например, как слово «уктуб». То есть говорю «пиши». Когда я говорю слово «пиши»? То есть когда ты начинаешь писать? Я тебе говорю «уктуб, пиши», и ты начинаешь писать. «Ифхам» – пойми, «ухруч» – выйди, «исма» – слушай, «унсур» – победи, «такаллям» – говори, «истагфир» – проси прощения, «иштарик» – то есть делай что-то совместно с ним. Понял, да? Это что касается глагола «баракулуфикум». Значит, мы сказали, «калима» у нас бывает либо «исм», либо фиаль, то есть либо имя, либо глагол, либо харфун джа алимана. Что значит харфун джа алимана? Почему шейх сказал харфун джа алимана? То есть зачем вот это джа алимана? Харф – частица, которая привезена для смысла. Дело в том, баракаллаху фикум, то, что у нас хуруф, как говорят ученые по наху, делится на два вида. Либо хуруфуль маани, то есть хуруфы, которые указывают на какой-то смысл или приводятся для определенных смыслов, либо хуруфу аль-мабани. Хуруфу аль-мабани, баракаллаху фикум, подразумевается под хуруфу аль-мабани, то есть когда мы говорим слова или буквы, хуруфу аль-мабани правильно переводится буквы, а хуруфу аль-маани по-русски переводится частицы. Так как хуруфу аль-мабани, то есть хуруфу аль-хиджаия имеется в виду, то есть имеется в виду вот буквы азбуки. Алифун, ба, та, та. Вот это называется как хуруф. Буквы. А есть другой, но хуруф ульмаани, то есть частицы, которые приводятся для смысла. Например, как слово мина, аля, фи. То есть эти вот хуруф ульмаани, они сами по себе являются отдельными словами. Однако хуруф ульмаани, то есть буквы, которые приводятся для строения слова, не является отдельным словом. То есть алиф это же не слово, ба не слово же, та не слово же, однако слово фи, уамин, аля и так далее, все это является отдельными словами. И поэтому шейх, когда говорит, что у нас калима, слово делится на либо фель, либо исм, либо харфун джа алимана, что значит харф джа алимана? То есть имейте в виду, что здесь подразумевается хуруф ульмаани, а не подразумевается хуруф аль-мабани. То есть имеется подразумевается в виду частица, но не подразумевается просто буквы. Понятно, да? Аммаль харф, шейх Мухаммад Махиддин Абдул-Хамид, рахматуллах алейхи, говорит, что касается харфа, то хуа филлюга тараф. То есть харф языковое значение слова тараф. То есть имеется в виду край чего-то, как говорит Всевышний Аллах Субхану Аталя, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. То есть из людей есть те люди, которые поклоняются Аллаху подобно, как будто бы они стоят на пропасти чего-то. На пропасти чего-то. فَإِنَ صَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ. Если у него все нормально, то есть вот представь, человек на краю пропасти стоит, ветра, ничего нет, он спокойно стоит. وَإِنَ صَابَهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. А если его постигнет какое-то испытание, он валиязу биллях сразу же отворачивается и теряет как эту, так и ту жизнь, валиязу биллях. То есть имеется в виду, видите, как некоторые люди говорят, да, я мусульман и так далее. Если его постигнет какое-то маленькое испытание, все сразу отворачивается от ислама и так далее. Это человек подобного человеку, который стоит на пропасти, валиязу биллях. Поэтому всегда Аллах субхану тааля надо просить, чтобы Всевышний Аллах субхану тааля укрепил нас в его религии. Значит, языковое значение слова харф это тарф, край чего-то. Вот из тиляхи нуха, а ученых по наху харф калиматун далля ля мана фи гайриха, то есть слово, которое указывает на смысл в другом. Значит, само по себе оно на смысл не указывает баракалуфикум, однако его смысл этой частицы выявляется в другом слове. Например, наху мин, слово мин. Фаинна хазихи лякс калима, то есть это произношение или это слово является словом далля таля мана, указывает на смысл вагуа литкидар, а это начало. Хазальмана ля ятимму. Однако откуда мы можем узнать, что слово мин указывает на начало? То есть откуда-то? Вот слово от, мин как бы можно перевести от. Ля ятимму хатта тадумма или хазиль калима гайрха. Ты не можешь узнать, что это слово указывает на начало чего-то до тех пор, пока не присоединишь к другому слову. Например, говоришь захабту мин альбайк. Я ушел из дома. То есть видите, из дома. Начальная точка твоего ухода где был? Где была? Дом. Видите, вот я откуда узнал, что мин переводится из? Тогда, когда присоединил его к слову аль-байк. Амсиля то ли лисен. Дальше шейх. Значит, понятно, что такое харф. Шейх просто дальше приводит примеры для имени, как слово китабун, вакалямун, вадаватун, вакуррасатун, ваджаридова, халиль, васалих, ваимран, вавараку, васабун, вахинарун, вазибун, фахдун, ванамирун, валаймуна, вабуртукали, вакуматра. Ванарджиса, Ваварда, Гауляи, Антум. Все эти слова, Баракаллаху фикум, все эти слова являются именами. Почему они являются именами? Потому что они сами по себе указывают на смысл и не связаны со временем. Амсиля тулюфель, то есть примеры для глаголов, как Сафара, Юсафиру, Сафир, Кали, Якулю, Куль, Амина, Ямену, Имен, Ради, Ради, Ярла, Ирба, Садака, Яздуку, Устук, Ичтагит, Ичтагит, Ичтагит, истагфир, истагфиру, истагфир и так далее. Все это глаголы фиаль. Почему? Потому что они указывают сами по себе на смысл и связаны со временем. Вам сиету ляльхар, то есть примеры для частиц. Мина иля ана аля илля лякин инна анна баля баля кады сауфа хатта лям ля лян лау ляма ау ляма лаалля ма лята лайта ин самма ау. Все это является частицами. Почему это является частицами, хурупами? Потому что они сами по себе не указывают на смысл, а их смысл является тогда, когда мы представим к ним, присоединяем к этим словам еще другие, то есть еще какие-то слова. Это, то есть мы разобрали сейчас слова Ибн Аджурума, Ваксаму, Салясатун, Исмун, Вафиалюн, Вахарпун, Джалиман. Значит, мы до сегодняшнего не разобрали Аль-Каляму, Валявдун, Мураткабун, Вафиду, Бельват, Ваксаму, Салясатун, Исмун, Вафиалюн, Вахарпун, Джалиман. Третья тема Алямату Лисам, то есть признаки имени. То есть после того, как мы разобрали Баракулу Фикум, взяли, что такое полезное предложение, то есть калям. И сказали, что калям у нас, первый, должен быть ляфзом, произношением. Второе, то, что оно должно состоять больше, чем из двух слов. Третье, то, что оно должно быть полезным. Четвертое, чтобы оно было использовано из тех слов, которые используют арабы. Также мы сказали, что слово у нас бывает либо исм, либо фель, либо хав. и сказали, что такое исм, и сказали, что такое фель, и сказали, что такое хаб. Арабские ученые, посмотрев на арабские слова, сказали, то, что каждый из этих трех вещей, то есть либо исм, либо фель, либо харф, обладает какими-то определенными признаками особыми, с помощью которых можно его отличить от другого. И это называется аламат, признаки. И шейх Ибн Аджурум, рахматуллах алейхи, фалисму йорафу. То есть как мы можем узнать признак? Какие-то отличительные признаки есть у имени? Да, есть. А это бильхафт. Бильхафт. Хафт, также его называют по-другому, айджар, имеется в виду падеж джар, или же его падеж хафт. Падеж джар или падеж хафт. Басриюн, ученые в Басре говорят, басриюн, то есть басрийские ученые по нахву говорят, называют ее джар, например, то, что кончается на кесу, мы, например, говорим саллямту аля раджули, я поздоровался с мужчиной, аля раджули. Видите, кесра. Или я говорю, например, альхамдулиллахи. Альхамдулиллахи. Видите, Аллах заканчивается, слово Аллах заканчивается на кесру. Вот это называется положение джар или падеж джар. Так ее называют басриюн. А ученые из Куфы называют этот падеж хафт. Называют его хафт. И так как Ибн Абджурум был из куфийских ученых, поэтому он называет хафт. Значит, первый признак это хафт. Если я увижу слово стоит в положении хафт, я могу смело сказать, что это слово исм. Вот танвин. Второй танвин признак. Танвин, вы знаете, танвин это то, что в конце слова у нас приходит ун, ан или ин. Подробнее мы сейчас разберем. Духуль алиф валлям. То есть приход алиф валлям имеет в виду артикль аль. Артикль аль. Как мы говорим, ар-раджуль, аль-камар и так далее. Вахуруф аль-хаф. Или же частицы, которые ставят слово в положение хаф. Мы уже знаем, что такое положение хаф. Вахия и эти частицы мин ва иля, ва ан ва аля, ва фи ва рубба, ва льба, ва лькаф, ва льдам. Вахуруф аль-касами и частицы, которые приводятся для клятвы. Вахия аль-вау, ва льба, ва та. Это слова Ибн Аджурум. Давайте посмотрим, что сказал шейх Мухаммад Мухиддин Абдул-Хамид, толкуя слова Ибн Аджурум. Он сказал, вахуль. بالاسم علامات يتميز أن خويه الفيل والحرف. То есть у имени есть признаки, которыми он отличается от своих двух братьев, глагола и частицы. بوجود واحدة منها أو قبولها. То есть если один из этих признаков есть в слове, или же оно принимает одно из этих признаков. То есть вот это очень важная вещь, принимает. То есть, например, вот здесь в конце каждой темы есть, допустим, некие упражнения. И ты можешь, допустим, увидеть какое-то слово, в котором внешне нет вот тех признаков, которые мы перечислили. Однако ты можешь узнать, это имя является, это слово является исмом или нет, как? Если ты посмотришь, что это, а вот оно принимает и одно, можно ли поставить? Например, если некоторое слово, ты увидишь слово раджуль. Раджуль. Ну вот смотрите, перечислили, сказали, что один из признаков хафт, то есть раджуль. Нет, здесь раджулюн или раджулю заканчивается непонятно, какой у него харакат. Танвин не написано. Алифлям впереди нету. Харфуль хафт, то есть частица, которая ставит положение хафт слова, нету впереди. Вау, то есть частица, которая приводится для клятвы, нету. Ба-та нету. Как я могу узнать это слово исм? Ты проверь. Проверь, посмотри, можно ли это слово поставить в положение хафт. И действительно, арабы используют, говорят, например, салямту аля раджули. Я поздоровался с мужчиной. А, можно, оказывается, и танвин поставить. Можно сказать раджулюн, можно сказать раджулян, можно сказать раджулин. Можно алифлям поставить, сказать ар-раджулю и так далее. Видите? То есть не обязательно, чтобы имя отличить, чтобы прямо в нем была одна из этих частиц. Нет, либо она там есть, это отличительная черта имени, либо оно может принимать, либо оно может принимать. Дальше. Лилисми, так что расскажем, у имени есть признаки ятамайезу анахавайхи альфель вальхарф, которым он отличается от своих двух братьев, частицы, глаголы частицы, биудюди вахидати минха, то есть либо эти признаки в слове есть, ау кабулих, или они принимают один из этих признаков. Вагаддакара муалиф рахимулла минхази гилалямат арбау алямати. Ибн Аджурум, то есть муалиф, писатель Ибн Аджурум, посмеялся над ним Аллах, то есть смотрите, какой адаб, баракуллаху фикум, когда вы вспоминаете об ученых, всегда делайте за них дуа, всегда делайте за них дуа, потому что они достойны этого дуа, и они нуждаются в этом дуа. Они, видите, сколько после себя нам наследство оставили, и мы сейчас пользуемся этим наследством, изучаем эти науки, поэтому всегда надо делать за них дуа. И, кстати, Аллах Субхана Тааля, смотрите, как поднимает ученых. То есть вот сколько человек читает эту книгу и говорят «Рахимахуллах», то есть когда вспоминает Ибн Аджурум, или же вспоминает самого Мухаммада Мухиддина Абдул-Хамида, говорят «Рахимахуллах». То есть я о своем дедушке, о своем прадедушке когда вспоминаешь, никогда, может быть, не говоришь, или же если говоришь, очень редко говоришь, да снился над ним Аллах. А про ученых, когда вспоминаешь, всегда говоришь, рахима Аллах. Если Аллах смотрит хоть на то одного мусульманина ответит, субханаллах, этот ученый уже будет в раю биизни Аллахи Тааля. Поэтому, видите, до чего высокая степень быть ученым. Мин хазихи аламат ларба аламат, то есть из признаков, которые есть у имени, Ибн Аджурум привел 4 признака. Вахи аль-хаф, то есть положение хаф, ват тамвин, духуль алифлям, духуль харф мин харуф аль-хаф. Амма аль-хаф, то есть что такое хаф? Что такое хаф? Фахуа филлюва, как мы видим, это, то есть путь шейха Мухаммада Махьеддина Абдул-Хамида, то, что он приводит всегда языковое значение, а потом в терминологию. Он говорит, языковое значение слова хаф, дыддуль-иртифа, то есть антоним слова возвышение. Антоним слова возвышение. Во фистилях ученых панаху нуха ибарату на нилькасра ляти юхдису халямиль аума янубу анха. То есть положение хафт это когда слово заканчивается на кесру по причине какого-то другого слова. То есть или по причине какого-то амиля. То есть какая-то вещь, которая по причине какого-то фактора. Есть какой-то фактор, который вот действует на слово, и ставит слово, сделать слово таким, что оно заканчивается на кесру. Или же то, что заменяет кесру. А мы когда разбирали 80 точков, разобрали подробно то, что сказали, то, что у нас и араб, то есть разбор, бывает либо у нас асли, либо фараи. То есть в основе положение раб в основе то, что заканчивается на даму. А иногда может быть на янубу анга, то есть фараи ведь, то, что заменяет эту даму. Например, как вау, в слове, допустим, джаа абука. Мы как разбираем слово? Абука, фиаль, марфо, валямату рафиги, альвау. Или же, например, слово, допустим, маслимани. Тут вместо дамы у нас стоит алиф. Или же, допустим, слово муслимуна. Вместо даммы стоит вау. Или же, допустим, слово яктубуна. То есть у нас является субутун нун. Положение раб. Значит, у нас получается... Каждый из падежей имеет свой основной харакат. Падеж раф имеет даму. Падеж насп имеет основной харакат фатху. Падеж джар имеет основной харакат кесру. Падеж джазм имеет основной харакат сукун. Однако у нас есть вещи, которые могут заменять этот харакат. Это называется ма янубу анх или ма наба анха. И поэтому шейх говорит, что хафт в истиляхе у нахвиин, то есть в терминологии ученых по наху, айбарату на кесра. То есть это когда слово кончается на кесру, аллати йогдису амиль. То есть и что становится причиной того, что слово заканчивается на кесру? Некий фактор. Некий фактор. То есть что-то есть такое в стороне, что действует на это слово и превращает это слово, то есть его делать таким видом, что оно заканчивается на кесру. Ауманаван. Или же на кесру заканчивается, или чем-то таким, чем-то тем, что может заменить кесру. Уазали комиссию касрати ра, например, как кесра в слове в букве ра мин бакр, в слове бакр ау амр, или в слове амр. Например, ты говоришь марарту би бакрин, я прошел рядом с бакром. Би бакрин, видите, бакрин, слово бакрин закончилось на кесру. Вакаулика хаза китабу амрин, смотрите, слово амрин заканчивается на кесру. Фа бакрун ва амрун исман, то есть слово бакр и слово амр оба являются именами. Откуда мы узнали? لِوْجُودِ الْكَسْرَ فِي أَوَاخِرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. Потому что Бакр и Амр оба заканчиваются на что? На кесру. А мы теперь узнали, что то, что у нас заканчивается на кесру, это называется слово стоит в положении хафт. А если слово стоит в положении хафт, то мы смело о нем говорим, что оно у нас является именем. Кто-то из вас скажет, подожди, слово Амрин после Ра стоит кесра, а последняя же буква вроде бы же буква вау. Не, мы говорим, это вау, она на самом деле просто приводится. Она не читается. То есть для чего она приводится? Для того, чтобы не перепутать слово умар. Если мы видим слово умар, айн, мим, ра, без вау, значит мы смело можем говорить, что это слово умар. А если видим айн, мим, ра, и после него вау, то это слово амр, с сукуном над буквой мим. А на самом деле этого вау нету. Поняли, да? Это как бы отличительный признак. Вот как мы снова пишем, когда глагол мадыр, допустим, пишем катаба, катаба, катабу. То есть они пишут. Мы же пишем алиф. Вот этот алиф на самом деле он не существует. А для чего мы его пишем, этот алиф, чтобы не перепутать с другим вау? То есть, если мы видим катабу, слово кончается на вау, и потом после этого вау стоит алиф, мы знаем, что это у нас глагол прошедшего времени, то есть маады, третьего лица множественного числа. Баракаллаху фик.